Глава 14. Несвирепая волна, разбивающая все преграды, непорывистый ветер, вырывающийся из пещеры, не злой дух, соединяющий их вместе и направляющий на зреющую рожь, не могут сравниться с дикими выходками этих весельчаков. Они смешны и в то же время опасны, забавны и губительны. Заговор. Монахи прекратили свое пение, которое, подобно хору певчих в легенде о берклейской колдуне, замерло в звуках отчаяния, и, как цыплята, испуганные появлением ястреба, сначала хотели было разбежаться по всем направлениям, а потом, скорее с отчаянием, чем с надеждой, начали тесниться около своего нового аббата. Он же, сохраняя на своем лице спокойное выражение, продолжал стоять на самой высокой ступени алтаря, не желая скрываться от врагов и, очевидно, готовясь спасти своих собратьев и пожертвовать собою, если уж невозможно оказать им иного покровительства. Магдалена Грэм и Роланд как бы невольно вышли из угла, в котором до сих пор стояли никем не замеченные, и подошли к алтарю, по-видимому, желая разделить участь монахов, какова бы она ни была. Они почтительно поклонились аббату. Магдалена хотела заговорить, а Роланд, смотря на двери, за которой слышались крики и громкий стук, положил руку на свой кинжал. Аббат остановил их обоих. «Молчи, сестра моя», — сказал он негромко, но так внятно, что можно было расслышать каждое его слово, несмотря на усиливавшийся шум. «Молчи, прошу тебя». Дай новому главе в монастыре Святой Марии самому ответить на восторженное восклицание его вассалов, пришедших приветствовать его избрание. А тебе, сын мой, я повелеваю не прикасаться к твоему земному оружию. Если нашей покровительнице угодно, чтобы ее святая обитель была сегодня осквернена кровопролитием, то пусть не будет кровь эта пролита сыном католической церкви. Между тем шум, крики и стук у наружных дверей были все громче и громче. Голоса пришельцев, которые требовали, чтобы их впустили, раздавались все слышнее. Аббат, не теряя своего достоинства ввиду приближающейся опасности, подошел твердым и неторопливым шагом к главной двери и спросил повелительным голосом: «Кто пришел мешать нам молиться? Чего нужно от нас, нарушителям нашего покоя?» Наступила минутная тишина, и затем послышался громкий хохот. Наконец, один голос отвечал: «Мы желаем войти в церковь! Отворите двери, и вы узнаете, кто мы!» «А по какому праву требуете вы, чтобы вас впустили?» — спросил аббат. «По праву, данному нам нашим достопочтенным владыкой, аббатом неразумия!» — отвечал тот же голос. Судя по взрыву хохота, вызванному этими словами, можно было заключить, что они имели тайный, вероятно, очень забавный смысл. «Я не понимаю и не желаю понимать, что вы этим хотите сказать», — отвечал аббат. «Вероятно, слова эти заключают в себе какую-нибудь грубость. Но заклинаю вас именем Бога, уйдите и оставьте в покое его служителей. Говорю это потому, что имею власть приказывать здесь». «Отворите дверь!» — закричал другой грубый голос. «И мы померимся с вами титулом, ваше преподобие. Мы покажем владыку, которому все должны повиноваться». «Разломайте двери, если они не хотят нас впускать!» — крикнул третий голос. «Долой распутных монахов, которые не желают признавать наших привилегий!» «Да, да, мы стоим за наши привилегии!» — закричали все. «Ломайте двери!» «Долой дураков-монахов, если они будут сопротивляться!» При этих словах стук в двери сменился ударами тяжелых молотов, против которых они, несмотря на всю их крепость, недолго устояли бы. Аббат, видя, что сопротивление бесполезно, и не желая попусту раздражать нападавших, решился уступить. Немалого труда стоило ему успокоить волнение, но, наконец, шум на минуту умолк. «Дети мои», — сказал он, — «я избавлю вас от великого греха. Привратник сейчас отворит вам дверь. Он пошел за ключами. А пока он вернется, вы, может быть, подумаете, в таком ли вы настроении, чтобы переступать через священный порог?» «Отстаньте вы с вашим глупым попизмом», — ответил ему кто-то из толпы. «Мы в таком настроении, в каком бывают монахи, когда едят за ужином мясной суп вместо похлебки из капусты, значит, в самом веселом. Поэтому, если ваш привратник не страдает подагрой, так пусть поторопится принести ключи, не то мы выломаем двери». «Дельно, я говорю, товарищи». «Дельно, дельно, так и будет», — закричали все. Если бы привратник в эту минуту не вернулся с ключами и не поспешил отворить дрожащую от страха рукой двери, толпа избавила бы его от этой обязанности. Затем он убежал со всех ног, как человек, который открыл шлюзу и боится, что вода, ворвавшись, зальет его. Монахи, словно сговорившись, столпились позади аббата, который один не сошел с места. Он стоял аршинах в трех от дверей и не обнаруживал ни страха, ни замешательства. Остальная братья, воодушевляемая его спокойствием, не решалась покинуть своего настоятеля, сознавая, что долг обязывает их находиться при нем. Когда двери распахнулись настежь, толпа разразилась хохотом и радостными восклицаниями, но против ожидания не ринулась в церковь, подобно разъяренной волне. Послышались крики: «Стойте, стойте! Войдем в порядке, господа! Пусть оба владыки поздороваются, как приличествует их сану!» Толпа, которую призывали к порядку, была очень странная. Она состояла из мужчин, женщин и детей, наряженных в разные костюмы. Один человек в лошадиной шкуре, с конской головой и хвостом был очень забавен. Он то выступал иноходью, то приплясывал, брыкался и становился на дыбы, изображая себя знаменитого конька-горбунка, о котором так часто упоминается в английских старинных драматических произведениях, и который является в трагедии Бейса в заключительной сцене. Как бы соперничая с коньком-горбунком в ловкости и прыткости, выступал другой ряженый, одетый драконом, огромного роста, с позолоченными крыльями, открытой пастью и красным раздвоенным языком. Он все гонялся за мальчиком, одетым прелестной Сабеей, дочерью царя египетского. Царевна бегла от него, а святой Георгий в большом кубке, надетом на голову вместо шлема, что придавало ему весьма забавный вид, и вооруженный вертелом вместо копья, вступался за нее и отбивал от чудовища его добычу. Медведь, волк и еще несколько хищных зверей разыгрывали свою роль очень скромно, подобно столяру Снугу. Их беспрестанное вставание на задние лапы ясно показывало самым трусливым зрителям, что перед ними не четвероногие, а двуногие животные. Была тут также группа разбойников с Робином Худом и маленьким Джоном во главе. Эта группа играла свою роль лучше всех, что было неудивительно, так как большая часть актеров была в действительной жизни ворами и грабителями. В толпе находились и другие ряженые, менее оригинальные мужчины были переодеты женщинами, женщины — мужчинами. Дети, наряженные в одежды стариков, в обшитых мехом халатах и в ермолках на головах, брели, прихрамывая и опираясь на костыли. Старики, в свою очередь, напялили на себя детские платья и говорили детскими голосами. Некоторые были в фантастических костюмах из цветной папки, убранных лентами. Те, у кого не хватило средств для какого бы то ни было наряда, вымазали себе лица сажей и вывернули платье наизнанку. Словом, не было ни одного непереряженного человека. Вся толпа представляла из себя в высшей степени забавную и характерную картину. Ряженые остановились в дверях, очевидно, ожидая кого-нибудь. Между тем, те, которые были в церкви, могли рассмотреть всю эту пеструю толпу и догадаться, зачем она пожаловала сюда. Немного найдется читателей, которые бы не знали, что в лучшие времена своего процветания римская церковь поощряла сатурналии, подобные той, какую затеяли теперь жители Кенакуэра и соседних местностей. Чернь в таких случаях имела возможность вознаградить себя разными кривляниями, по большей части невинными, смешными, но порой и безнравственными, за лишение, каким подвергало ее духовенство ради своих выгод и за строгие наказания, которые оно налагало на нее. Поэтому духовные лица не только не порицали подобных бесчинств, но даже иногда вызывали народ на них. Предметом осмеяния и шуток служили чаще всего обряды самой церкви, и, странно сказать, это поощрялось самим духовенством. Пока католичество процветало, духовенство, по-видимому, не опасалось вредных для себя последствий от того, что народ приучался относиться так легкомысленно к священным предметам. Оно смотрело на мирян, как на крестьянских лошадей, которые терпеливо возят плуг и не возмущаются против узды и кнута, ради того, что им дозволяется время от времени попрыгать на свободе на лугу, а иногда и легнуть своего хозяина. Но когда времена изменились, когда возникли сомнения относительно правоты католического учения и образовалась партия реформатов, воодушевленных ненавистью к священникам, духовенство поняло, но уже слишком поздно, какие вредные последствия имели подобные потехи и игрища, приучившие народ представлять в карикатурном виде и самих духовных лиц, и то, что было священно в глазах их. Тогда сделалось ясно и более недальновидным политикам, нежели какими были католические священники, что один и тот же поступок из невинного, когда им руководит грубая и необузданная веселость, делается совсем другим под влиянием ненависти и злобы. Поэтому везде, где только еще сохранилось его значение, католическое духовенство стало препятствовать подобным игрищам. В этом отношении ему содействовали многие из протестантских священников, которые приходили в ужас от безнравственности таких забав и не видели ничего хорошего в том, что народ осмеивал римскую церковь и обряды и служителей. Но прошло много времени, прежде нежели удалось искоренить эти безнравственные забавы. Народ был слишком привязан к ним. Как в Англии, так и в Шотландии часто устраивались представления, в которых постоянно играли роль три комических лица. Папа сумасшедших в плаще пастора-кальвиниста, мальчик-епископ в стихаре протестантского священника и аббат неразумия в митре католического служителя церкви. Это последнее лицо явилось теперь в полном облачении на пороге главного входа в церковь Святой Марии, представляя собой карикатуру или, вернее, пародию на вновь избранного аббата. Толпа безобразников пришла надсмеяться над ним в самый день его избрания, в собственной его церкви и в присутствии всей братьи. Этот карикатурный аббат был здоровый, плечистый, малый, среднего роста. Его жирная, неуклюжая фигура казалась еще забавнее от искусственного, туго набитого брюха. Его нарядили в кожаную митру с разноцветными блестками. Огромный нос был такого же цвета, как красные блестки на митре. Холстинковый подрясник и парусиновая риза были очень странного покроя. На одно плечо ему прикололи раскрашенное чучело совы, в правой руке он держал пастырский посох, в левой — маленькое зеркальце с рукояткой, как знаменитый шут, приключения которого, переведенные на английский язык, пользовались успехом у читателей. Описание их можно и теперь найти в печати. Но только тому, кто пожелал бы приобрести их, пришлось бы заплатить по фунту стерлингов за каждую страницу. Свита этого аббата была в монашеском одеянии, но костюмы их носили, разумеется, такой же карикатурный характер, как и наряд самого аббата. Они медленно вошли в церковь вслед за своим начальником. Остальная пестрая толпа устремилась за ним с восклицаниями. «Место, место достойному отцу Гоуле Гласу, ученому монаху обители бесчинств, его высокопреподобию аббату неразумия!» Нестройный концерт начался снова. Мальчики закричали и завыли, мужчины загалдели и загоготали, женщины захихикали и завизжали, звери заревели, конек заржал и забрыкался, дракон запрыгал и зашипел, а прочие ряженые заплясали по церкви, немилосердно стуча подбитыми железными гвоздями сапогами о каменный пол, так что сыпались искры вследствие их чересчур энергичных прыжков. Одним словом поднялась полная суматоха, что у всех присутствующих зашумело в ушах и заребило в глазах. Монахи были лично оскорблены тем, что над ними так насмехались, но не решались выражать неудовольствие, Они очень хорошо понимали, что необузданная веселость галдевшей и кривлявшейся около них толпы могла перейти в открытую вражду или в грубые насмешки, какие часто позволяет себе расходившаяся чернь. Оглушенные и напуганные этим страшным шумом, они молча смотрели на аббата, как люди, привыкшие ездить только сухим путем, смотрят на кормчего во время бури. Взгляды эти ясно показывают, что они не надеются на собственные силы и также не ждут большой помощи от своего Полинура. Сам аббат растерялся и не знал, что делать. Страха он не чувствовал, но сознавал, как опасно было бы для него высказать негодование, которое все сильнее и сильнее накипало в его душе. Он сделал знак рукою, как бы желая водворить спокойствие. В ответ на это хохот и крики раздались еще сильнее. Но когда тот, кого называли отцом Гоулигласом, сделал такой же знак рукой, его сейчас же послушались. Толпа горела нетерпением услышать разговор двух аббатов. Она была уверена, что их беседа подаст повод к новым шуткам и к веселью, так как знала, как далеко может зайти грубое остроумие и нахальство ее предводителя. Водворилась тишина. Вдруг несколько голосов крикнуло: «Начинайте, святые отцы, приступайте к беседе! Потягайся, монах, с сумасбродом, силы будут равные! Аббат против аббата, разум против неразумия, веселая шутка против монашеской проповеди!» «Тише, товарищи!» — сказал Гоулиглас. «Неужели не могут ученые отцы церкви вести беседу без того, чтобы вы не вмешивались со своими криками? Вы как будто желаете натравить дворовую собаку на бешеного быка. Говорю вам молчать. Я буду беседовать с этим ученым отцом церкви о важных и серьезных делах». «Дети мои», — начал отец Амвросий, но противник прервал его на первом слове. «Они мои дети», — воскликнул он. «И какие еще счастливые! На свете есть много умных детей, которые не знают, кто их отец. Хорошо, что у этих два. Пусть выбирают, которого хотят». «Если ты способен не на одни только насмешки и сквернословия», — возразил аббат, «то дозволь мне, ради собственной души твоей, сказать несколько слов этим заблудшим людям». «Ты говоришь, способен ли я на что-нибудь, кроме насмешек?» — ответил аббат неразумие. «Можешь ли ты сомневаться в этом, достопочтенный аббат? Во мне есть все, что нужно для исполнения моей должности на сегодняшний день. Есть говядина, эль, вино и водка, не считая разных мелких приправ, о которых и поминать не стоит. А хочешь ты говорить, так говори, потом и моя очередь придет. Поборемся, как честные люди. Увидим, кто сильнее». Во время этого спора гнев Магдалены Грэм достиг высшей степени. Она подошла к аббату и, став с ним рядом, сказала тихим, но отчетливым голосом: «Восстань, отец! В твоих руках меч святого Петра. Отомсти за достояние великого апостола. Закуй их в цепи, которые, будучи наложены церковью на земле, будут крепки и на небесах». «Молчи, сестра», — сказал аббат, «да не восторжествует их безрассудство над нашим благоразумием. Молчи, прошу тебя, и дай мне исполнить долг мой. Это будет в первый и, может быть, в последний раз». «Нет, брат мой», — сказал Гоулиглас, «послушайся совета твоей сестры. Ведь монастырь не может процветать без женских советов». «Замолчи, ничтожный ты человек», — сказал аббат. «А вы, братья мои...» «Нет, нет», — перебил его опять аббат неразумия. «Тебе нельзя говорить с мирянами, пока ты не побеседуешь с твоим братом-монахом. Клянусь колоколом, книгой и свечой, ни один человек из моей паствы не станет тебя слушать. Хочешь говорить? Так говори со мной, я тебя послушаю». В избежание такого разговора аббат попробовал еще раз обратиться к толпе, состоявшей, как ему было известно, из жителей Галидома, некогда всецело преданных своим духовным начальникам, но, увы. При первых словах его аббат неразумия махнул своим посохом, и вопли, гиканье и топот возобновились с такой силой, что голосу самого Стентера не удалось бы заглушить их. «Заткните себе глотку, товарищи!» — — сказал аббат неразумие. «Дайте мне потолковать с кеннакуэрским петухом. Посмотрим, вступит ли он в бой или слетит с насеста». В церкви опять водворилась мертвая тишина. Видя, что ему иначе не добиться слова, отец Амвросий решился обратиться прямо к своему противнику. «Жалкий человек», — сказал он, — «неужели у тебя нет лучшей цели для твоего остроумия, как только увлекать за собой этих ослепленных, беспомощных людей в бездну вечного мрака?» «Поистине, брат мой», — возразил Гаоли Глаз, — «я не вижу особенной разницы в том, как мы с тобой пользуемся нашим остроумием. Ты обращаешь шутку в проповедь, а я проповедь в шутку». «Несчастный», — воскликнул аббат, — «ты не находишь лучшего предмета для шуток, кроме того, что должно заставить тебя трепетать. Ты шутишь над собственными твоими грехами и надсмехаешься над теми, которые могли бы избавить тебя от них». «Поистине, достопочтенный брат мой», — возразил аббат неразумие, — «ты, может быть, был бы и прав, если бы я смеялся над религией. Но я смеюсь только над твоим лицемерием. Носить длинную рясу, пояс и клобук — славная вещь. Мы становимся столпами церкви и запрещаем мальчикам играть в мяч около монастырских стен, чтобы как-нибудь не вышибли цветных стекол из окон». «И неужели вы, друзья мои, — сказал аббат, обращаясь к прочим слушателям, с таким убедительным тоном, что те невольно стали внимательны, — неужели вы допустите, чтобы нечестивый шут оскорблял и издевался над служителями церкви в самом храме Божьем? Многие из вас, может быть, и все, жили под властью моих святых предшественников, которые призваны были управлять этой обителью, тогда как мне назначено пострадать в ней. Если у вас есть мирские блага, они дарованы вам ими. Если вы не пренебрегали их лучшими дарами, милосердием и всепрощением церкви, то не в вашем ли распоряжении они находятся? Разве мы не молились, чтобы вы наслаждались земными удовольствиями? Разве мы не бодрствовали, пока вы спали?» «Об этом знают многие женщины Галидома», — заметил аббат неразумие. Но шутка его не встретила сочувствия. Амвросий, видя, что он начинает овладевать вниманием слушателей, поспешил этим воспользоваться. «И что ж», — продолжал он, — «какую благодарность оказываете вы за это? Разве честно, разве прилично с вашей стороны издеваться над старцами, от предшественников которых вы получили все, что имеете? Они не желают ничего более, как только умереть в мире, посреди развалин обители, бывшей когда-то источником света для всего края. Они молятся только об одном, чтобы Бог отозвал их от земной жизни прежде, нежели угаснет последние искры этого сияния, прежде, нежели страна окончательно погрузится в мрак, который она добровольно предпочла свету. Мы не обратили против вас наше духовное оружие в отмщение за земные гонения. Вы лишили нас земель, лишили почти насущного хлеба, но мы не отплатили вам за это отлучением от церкви. Мы просим только одного — дайте нам спокойно дожить наш век и умереть в стенах нашей церкви. Мы будем молить Бога, Пресвятую Богородицу и всех святых о прощении грехов ваших и наших собственных. Избавьте только нас от грубых шуток. Больше мы ничего от вас не требуем». Речь эта, совсем противоположная той, какой ожидала толпа, произвела на слушателей сильное впечатление. У них заметно пропала охота продолжать свои проказы. Плясуны остановились, конек встал как вкопанный, волынки и бубны умолкли, и безмолвие, подобно тяжелой туче, спустилось на эту неугомонную толпу. Некоторые из зверей пришли даже в умиление. Медведь не мог удержаться от рыданий, а лисица была принуждена отирать себе слезы хвостом. В особенности растроган был дракон. Он спрятал когти, перестал извиваться, выпрямился и проговорил грубым голосом, в котором слышалось искреннее раскаяние: «Клянусь, я не думал, что грешно было позабавиться, как мы и прежде не раз забавлялись. Если бы я знал, что святой отец примет это так к сердцу, я скорее согласился бы нарядиться чертом, чем драконом». Среди окружающей его пестрой толпы торжествующий аббат стоял подобно святому Антонию в искушениях Калло. Но Гаоли-глаз не хотел уступить ему. «Как, господа?» — воскликнул он. «Разве это честно с вашей стороны? Ведь вы выбрали меня аббатом неразумия. Какое же вы имеете право слушать сегодня людей со здравым смыслом? Вы удостоили меня торжественным избранием в кабачке у Люки Мартин, а теперь хотите меня покинуть, отказаться от своих давнишних привилегий? Это не идет. Разыгрывайте комедию до конца. Если кто из вас вздумает сказать сегодня хоть одно дельное слово или послушаться разумной речи, того я торжественно окуну в реку около мельничной плотины». Толпа, изменчивая, как всегда, послушалась его. Крики раздались снова, волынки опять запищали, бубны загремели, конек запрыгал, звери заревели, и даже раскаявшийся дракон опять начал свиваться в кольца, приготовляясь к новым прыжкам. Очень может быть, что аббату удалось бы своим красноречием и своими просьбами усмирить безобразников, если бы Магдалена Грэм не дала волю своему гневу, который так долго сдерживала. «Бесстыдные насмешники!» — воскликнула она. «Бесовское отродье! Богохульники! Еретики и свирепые тираны!» «Будь терпелива, сестра моя», — сказал аббат. «Прошу тебя, приказываю тебе, будь терпелива. Дай мне исполнить долг. Не мешай мне в исполнении обязанностей». Но Магдалена не слушала его и продолжала громить толпу от имени всех пап, всех соборов и всех святых, начиная со святого Михаила. «Товарищи», — сказал аббат неразумие, — «эта почтенная особа не произнесла ни одного разумного слова, и потому нечего распоряжаться с ней по нашему закону. Но она воображает, будто слова ее разумны, поэтому, если она не сознается в своем заблуждении и не заявит, что признает свои речи чушью, она будет наказана по нашему уставу. Итак, слушай ты, святоша, странница, игуменья или кто ты там такая, замолчи лучше, пока цела. Прекрати свои разглагольствования или берегись. Как раз попробуешь купание в реке около мельницы. Мы не терпим в нашей епархии неразумия никаких выговоров». Сказав это, он хотел было схватить старуху. Толпа разразилась громкими криками «В реку ее!». Но неожиданное происшествие помешало исполнению этого намерения. Роланду было больно видеть, как оскорбляли его духовного наставника. Но он удерживался от вмешательства в это дело, так как сознавал, что может этим только повредить. Увидев же свою престарелую бабушку в опасности, пылкий юноша не мог более владеть собою. Он бросился на аббата неразумия и с сильным ударом кинжала поверг его на землю.